Глава 23. Было не по сезону сыро и холодно. Накрапывал мелкий дождик. Я пожалел, что не взял куртку. Вышел в толстовке и брюках. К небольшой моей радости, контр-адмирала среди людей за моими воротами не оказалось. Их было четверо. Леонард Голицын, худой пожилой мужчина в черном плаще и два мордоворота, одетых по-летнему, в одинаковые синие футболки с незнакомой униформой. Я спросил. «Доброе, надеюсь, утро. В чем дело?» «Пройдемте в мой особняк. Это не займет много времени. Я бы предложил проехаться, но моя машина в ремонте, а запасную еще везут». Мы молча зашагали по разбитой дороге дальше по улице, вдоль пустых и застраивающихся участков. Было тихо. Лишь где-то на опушке леса кричала какая-то птица. «Кто это кричит?» «Все хочу узнать», — спросил я, чтобы разрядить напряженную обстановку. «Козадой», — отозвался мордоворот. «Нет, это перелетный попугай», — предположил высокий мужчина. «Помню, в детстве мы ловили таких на берегу Оки». «Ты еще скажи, что это феникс, папенька». «Зимородок это», — сказал Леонард. «Попугаи еще не прилетели». «Папенька?» Я резко развернулся. «Эрнест Васильевич, ваша светлость, простите, не признал вас». «Пустяки», — князь пожал мне руку. «Мое лицо теперь куда реже мелькает в передовицах журналов. К тому же мой отпрыск не представил нас. Хорошо, что угадал с отчеством. С этим могли быть проблемы. От сердца немного отлегло. Князь Голицын как-то вечером успел навести справки в сети. Заместитель председателя правления Поволжско-Уральского нефтегазового картеля. Один из крупнейших землевладельцев Поволжья. Меценат, лучший антикризисный менеджер, инвестор одного из частных космодромов. С одной стороны, тот факт, что столь влиятельное лицо присутствовало на мероприятии, вселяло надежду на то, что мероприятие не будет являться моей казнью. Вряд ли контр-адмирал стал привлекать к такому пустяку столь высокопоставленное лицо. С другой стороны, сам факт присутствия столь высокопоставленного лица говорил о том, что причина моего вызова может быть куда более серьезной, чем простое покушение на честь адмиральской супруги. Одиночные коттеджи заканчивались, начинались пустые, поросшие бурьяном участки. Лес и поместье Голицына-младшего приближались. Впереди показался высокий решетчатый забор с колючей проволокой. Все выглядело как временное, потому что в паре сотен метров уже виднелась бригада, которая строила кирпичную стену. Охранник резво выскочил из маленькой будочки и открыл ворота. Впереди, несмотря на ранний час, кипела работа. Пара строительных кранов, десяток строительных контейнеров с рабочими, небольшой экскаватор, который размеренно рыл не то канал, не то пруд перед усадьбой. Помимо самого здания строили и длинный гараж, и какую-то высоченную башню, и еще пару небольших коттеджей, видимо, или гостевых, или для прислуги. Рабочие, завидев нас, принимались изображать бурную деятельность. Я заметил, что большая часть из них — среднеазиаты и кавказцы. Совсем как в привычных мне стройках основного пучка. Некоторые отрывались от занятий и кричали. «Здравствуйте, сударь! Здравствуйте, ваша светлость! У меня почти все мещане, свободно нанятые бригады». Не то пояснил, не то похвастался Голицын-младший. «Я уже высказал на этот счет свое мнение, сын», достаточно сухо прокомментировал Эрнест Васильевич. «Меняй бригады, чередуй крепостных и мещан. Будет куда эффективнее. А где-то можно и смешанные поставить». «Смешанные есть. Кровельщики, например». «Сколько ни искал мещан, одни крепостные этим занимаются. Удивительно». «Ну, это особенный рынок труда», — кивнул Голицын-старший. «Итак, юноша, мы пришли. Мы прошагали по деревянному настилу и разбросанным строительным поддонам до самого поместья. Оно было огорожено дополнительным деревянным забором. Здесь к нам присоединилась еще парочка мордоворотов. Мы вошли в просторный, но еще совершенно сырой холл. С одного угла на небольших лесах шпаклевали стены двое ребят. В другом резали штроборезом канавки для электропроводки. Все это было мне знакомо. В строительстве я разбирался неплохо. Все трое работяг мигом сдриснули, едва хозяева махнули пальцем. «Обыщите его, кстати», — скомандовал Эрнест Васильевич, немного небрежно махнув на меня. Я, конечно, просканировал, но вдруг он, сами понимаете, без обид, юноша. Удивительно. Когда он меня мог просканировать? Кольцо на палец я успел натянуть только перед самым выходом, а цепочка всегда была на мне. Неужели она помогла? Один из хмырей прощупал меня, пошарил по карманам и обнаружил пистолет на поясе. «Смотри чего!» Он резко отдернулся назад. «Ну-ка, малец, руки!» «Он дворянин, Иван!» Голицын-младший нахмурился. «Обращайся, как подобает!» Князь добавил. «И пусть оставит эту ерунду на поясе. Там всего 3 патрона. И алгоритм защиты настолько старый, что...» «А вот колечко...» «Колечко я попрошу снять, молодой человек. Положите, скажем, вон на ту стремянку. Я попрошу Ивана постоять рядом и посторожить его. Договорились?» Мы прошли дальше, прошагали по голой без перил лестнице вниз. Там, в пеноблочных стенах без отделки, уже были установлены бронированные двери с характерной прорезью и маленьким окошком. Рядом в кресле дежурил еще один боец. От вида этих перегородок кровь стыла в жилах. «Камера. Меня ведут в камеру», — понял я. Суммарно я провел за решеткой, наверное, 1,5 сотни лет жизни, за мои 20 с чем-то тысяч. Я знал, что это не конец, но ни за что, ни при каких условиях не пожелал оказаться там снова. Может, еще остался последний шанс сбежать? «Не следует», — сухо сказал Голицын-старший. «Прошу, не надо, не требуется». Дверь камеры распахнулась. Неприятно заныло в ушах, как от ультразвукового отпугивателя грызунов, хотя я предположил, что причина в работе защитных артефактов. Внутри горел свет, стояла грубая кровать с загаженным матрасом, самодельный столик, грязный стул, весь в строительной пыли, еще один стул с дыркой в сиденье. Я вздохнул с облегчением, поняв, что камера уже занята. На кровати лежал, отвернувшись к нам спиной, пожилой мужчина в одной футболке. «Поднимись», — приказал Голицын-старший. Мужчина поднялся и обернулся. Это был тот самый лысый старик, который пытался загипнотизировать меня. На его лице были синяки, на конечностях ссадины и многочисленные кровоподтеки. Признаться, в этот момент я мог бы испытать жалость к нему, если бы не знал, что он мой враг. «Он?» — спросили почти дуэтом старшие и младшие Голицыны. «Он», — кивнул я. Дверь камеры с грохотом захлопнулась. «Пойдемте отсюда», — скомандовал старший. «Да, очень мощный старик, рецидивист. Работал на английскую разведку, потом был в бегах, потом отсидел 8 лет. Сейчас вышел и, видимо, совсем туго с деньгами. Не представляете, какую смешную сумму эти единороги ему заплатили. 800 рублей. Ради такой мелочи рисковать свободой... Полагаю, я теперь вам больше не нужен?» — спросил я. «Увы, юноша, нет. У нас к вам есть еще один разговор. Пройдемте». Мы проследовали в соседнее помещение. Все та же черновая отделка, все те же узкие потолочные окна и одинокий колченогий стул по центру комнаты. «Садитесь, присаживайтесь». «В чем дело?» «Пока ни в чем», — сухо ответил Эрнест Васильевич Голицын. «Но есть одна маленькая деталь, которую нам следует уточнить. Общество как-то само вырвалось у меня». «Уйдите. Все», — скомандовал Голицын-младший охранником. Те послушно удалились в дальний конец коридора. «Господин, которого мы взяли, сообщил, что интересовался вашей персоной вовсе не с целью приобретения высокосенситивной крепостной. Это прикрытие. Настоящая цель операции — вымогать у вас некий дневник. Как выясняется, вы с юных лет интересовались деятельностью отца во благо империи и собирали некоторые данные, которые благодаря высокому проценту сечения не могли быть так просто изъяты из вашего сознания. Итак, что вы знаете?» «Я очень мало знаю про вашу организацию. Признаться, я понятия не имею, где дневник и что в нем». «Вы лжете, юноша», — еще более резким тоном сообщил князь и подошел ко мне почти вплотную. «Коснитесь моих висков, ваша светлость. Я все равно вижу, что вы собираетесь это сделать. Сейчас, погодите». С этими словами я выудил из-под одеяния цепочку и бросил на пыльный пол. Голицын-младший коротко хохотнул. «Эльдар Матвеевич, это бижутерия. Ну, многие дворянские особы не сильно разбираются в матрицированных предметах. Вы же это изучали, я вчера смотрел ваши оценки. сглаживающий аккумулятор силы. Весьма слабенький, толку от него. «Юноша пытается показаться честным», — кивнул Голицын-старший, разминая и растирая сухие пальцы. «Запиши это плюсом в его личное дело, сынок». Пальцы коснулись моих висков. События последних недель пронеслись, как в бешеном калейдоскопе. Суд, стычка со спортивными фанатами, перелет, мать, собеседование, Нинель Кирилловна, фотография Нинель Кирилловны в нижнем белье, Алла, поцелуй с Аллой, жена контр-адмирала. Хмыкнул князь. Полная каша. Какие-то рихнер-игрушки, девушки, Эльза Юрьевна. Неплохо. Но самое неприятное, я вижу работу Светозара Михайловича Гастелло. Его почерк. Весьма неприятная личность. Почему вы не сказали, что взаимодействовали с ним? Леонард кивнул. Мы присылали вашей матери точные инструкции, что от него следует держаться подальше. Почему она их проигнорировала? А я знаю, немного резко ответил я. Вы же видели, что этот Светозар что-то сделал с моей памятью. Я половину знакомых не узнаю. Да и матушка моя не производит впечатления последовательного человека. Он принадлежит к враждебному клану? «Темная лошадка», — сказал Леонард. «Мы следим за ним, а он за нами. Его воздействие на вас представилось нам крайне интересным. Говорите, его случайно предложила вам ваша матушка?» Отец с сыном переглянулись. Затем князь усмехнулся и обернулся к сыну. «Знаешь, как там все было, Леонард? Я предполагаю. Этот индус напросился к ней в клиенты, приобрел парочку картин, попутно прорекламировал свои услуги. Специалистов его уровней с его навыком по Москве пара десятков. Неудивительно, что госпожа Циммер вспомнила и нашла в записной книжке именно его». «Так он же не индус, а мулат», — сказал Леонард. «Да? Да какая разница?» «Ладно», — Голицын-старший повернулся ко мне. «Итак, продолжим. Молодой человек, вам известны истинные причины развода ваших родителей?» «Я был ребенком», — сказал я. «Догадываюсь, что причиной были супружеские измены отца, а, возможно, и матери тоже. Я уже догадывался, что причина несколько сложнее и как-то связана с происходящим, но озвучивать не стал». Князь кивнул. «Хорошо. Тогда, полагаю, вам следует рассказать небольшую историю».